Глава 17. Ужас. Ангелы и демоны. Кровавый договор. С компактным пик-проектором под мышкой и предчувствием безграничных возможностей, переполнявшим сердце, Эуфратия Киллер пробиралась по узким проходам третьего зала архива к столу Зиндермана. Седовласый итератор склонился над книгой, которую показывал ей раньше, и дыхание облачками тумана поднималось над его головой. Эуфратия заняла место рядом с ним, установила на столе проектор и вставила катушку памяти в гнездо приемника. «А здесь холодно, Зиндерман», — заговорила она. «Не знаю, как вы до сих пор не подхватили воспаление легких». «Да», — кивнул он, — «действительно холодно. Похолодало несколько дней назад, с тех пор, как воителя переправили на Давин». Проектор пробудился к жизни, его белый экран замерцал и осветил их лица размытым сиянием. Киллер начала прогонять отснятые кадры. Промелькнули недавние снимки, сделанные на поверхности Давина. Потом на экране появились капитан Локин и его братья по Марневалю перед высадкой в шепчущих вершинах. «Что именно вы ищете?» — спросил Зиндерман. «Вот это!» — торжествующе воскликнула Эуфратия и повернула экран, чтобы он мог увидеть изображение. Файл содержал 8 снимков, отснятых в юрте военного совета на Давине, когда стало известно о предательстве Тембы. На всех кадрах присутствовал первый капеллан Эрип. И Эуфратия, манипулируя шариком на панели проектора, увеличила участки, где был виден его татуированный череп. Зиндерман, узнав загадочные символы на голове несущего слова, даже вскрикнул. Они точно соответствовали знакам, которые он показывал Эуфратии на нижней палубе. «Значит, это она!» — выдохнул итератор. «Это книга Ларгара. А нельзя ли увеличить изображение на всех участках головы Эриба? Это возможно?» «Возможно», — ответила Киллер, и ее пальцы заплясали на клавиатуре проектора. Используя разные изображения и снимки головы Эриба под разными углами, Эуфратия составила полную композицию знаков, вытатуированных на черепе, а затем вывела их на плоскость. Зиндерман с восхищением наблюдал за ее мастерскими действиями. Потребовалось не больше 10 минут, чтобы получить сильно увеличенное, но четкое изображение всех надписей на голове Эриба. Удовлетворенно хмыкнув напоследок, она набрала еще одну комбинацию команд. И из прорези на боку аппарата с тихим шелестом выскочила распечатанная копия экранного изображения. Киллер двумя пальцами подняла лист за уголок, помахала им в воздухе, чтобы краска высохла и передала Зиндерману. «Вот», — сказала она, — «надеюсь, это поможет вам перевести текст в книге». Зиндерман положил листок рядом с книгой. Теперь его взгляд перебегал со страниц книги к его заметкам и распечатке, а палец скользил по рядам клиновидных значков. «Да-да», — взволнованно бормотал он. «Вот это слово, здесь оно снабжено дополнительными гласными, а это явно относится к жаргону, но обладает более плотной, многосложной конструкцией». Киллер уже через минуту перестала вслушиваться в бормотание итератора, поскольку его слова были ей совершенно непонятны. Карказий или Алитон смогли бы в этом разобраться, но ее стихии были изображения, а не слова. «Сколько вам потребуется времени, чтобы хоть что-нибудь понять?» — спросила она. «Что?» «О, я не думаю, чтобы очень много», — сказал он. «Если грамматическая логика языка известна, то разгадать смысл довольно просто. Так сколько на это уйдет времени? Дайте мне 1 час, и потом мы вместе прочтем текст». «Отлично», — сказала она, отодвигаясь от стола, — «а я пока здесь осмотрюсь, если вы не против». «Да, не стесняйтесь и рассматривайте все, что привлечет ваше внимание. Хотя, боюсь, эти книги интересны только для такого замшелого книжного червя, как я». Киллер, улыбнувшись, встала из-за стола. «Кирилл! Может, я и не знаток в области литературы, но я знаю, с какого конца надо открывать книгу». «Конечно, конечно, я не хотел». «Не беспокойтесь, я пошутила», — сказала Эуфратия и отправилась бродить вдоль стеллажей, а Зиндерман вернулся к книге. Несмотря на свои насмешки, она вскоре была вынуждена признать правоту Зиндермана. Целый час она осматривала полки, битком набитые свитками, книгами и пахнущими плесенью манускриптами с разрозненными листами. Большая часть книг имела труднопроизносимые и непонятные заглавия, вроде таблицы астрологов и авгуров-астротелепатов, пагубные воздействия и разнообразные ужасы, сопутствующие подобным занятиям, или книга Атума. Скользнув взглядом по последнему названию, Эуфратия ощутила, как по спине пробежал холодок, и протянула руку, чтобы снять ее с полки. От потертого кожаного переплета распространялся сильный запах, и хотя Эуфратия не собиралась читать книгу, она не могла отрицать странного притяжения, оказывающего древним фолиантом. Книга с треском раскрылась в ее ладонях, и Эуфратия закашлялась от вековой пыли, поднявшейся с освободившихся страниц. Зиндерман за своим столом уже начал читать вслух переведенный отрывок книги Ларгара. Удивительно, но слова в книге Атума были написаны на понятном Эуфратии языке, и она быстро пробежала взглядом страницу. Снова послышался голос Зиндермана, и уже через мгновение Эуфратии стало ясно, что текст, который она слышит, повторяет слова, написанные на произвольно открывающейся странице. Но буквы в книге расплывались и перескакивали с места на место прямо у нее на глазах. Старинный, выцветший манускрипт словно осветился изнутри. Испуганно вскрикнув, Эуфратия выронила книгу. Она повернулась и побежала обратно к столу Зиндермана. Обогнув стеллаж, она увидела, что итератор продолжает читать вслух, хотя его лицо исказилось от ужаса. Он вцепился в книгу обеими руками, словно не в силах был ее отпустить. А слова беспрерывным потоком срывались с дрожащих губ. У Эуфратии перехватило дыхание, но увидев, что над столом Зиндермана проявляется голубоватое светящееся облако, она не удержалась от крика. В облаке появился какой-то силуэт, он извивался и дергался, как будто не мог попасть в такт с окружающим миром. «Кирилл, что происходит?» — в ужасе крикнула Киллер. Парализующий ужас шепчущих вершин вернулся к ней с новой силой, и Эуфратия упала на колени. Зиндерман ничего не ответил. Поток слов продолжал изливаться с его безвольных губ, а глаза были прикованы к источнику неизвестного яркого света у него над головой. Эуфратия поняла, что и его душу заполняет тот же непреодолимый страх. Светящийся пузырь вздрагивал и менял форму, словно кто-то изнутри отчаянно пытался выбраться. А спустя мгновение из него высунулось мерцающее, извивающееся щупальце. Ярость, пожиравшая ее несколько месяцев после нападения в горах, проснулась снова и вытеснила страх. Эуфратия смогла вскочить на ноги. Она подбежала к Зиндерману и схватила за руки. А в облаке света уже появился силуэт существа, сотрясаемого волнами дрожи. Он постепенно обретал плоть и энергично пытался вырваться за пределы светового пузыря. «Кирилл, бросьте эту проклятую книгу!» — закричала Эуфратия. И в этот момент в воздухе что-то разорвалось. Она рискнула бросить взгляд наверх. Из светящегося шара в грубой пародии на рождение появилось еще несколько щупалец. «Кирилл, простите меня!» — воскликнула Эуфратия и сильно ударила итератора кулаком в челюсть. Зиндерман рухнул в свое кресло. Поток слов прекратился, и книга выпала из его рук. Обогнув стол, Киллер подняла итератора на ноги и в этот момент услышала еще один громкий хлопок, и что-то очень большое упало на стол. Она не стала тратить время и оглядываться, как можно быстрее, поддерживая едва передвигающего ноги Зиндермана, устремилась к стеллажам. Едва они вдвоем отошли от стола, как нечто отбросило перед ними две длинные тени, а позади раздался пронзительный визг, в котором отчетливо звучала издевательская насмешка. Внезапно в воздухе что-то просвистело. Яркий, горячий сгусток пронесся над головами и, попав в одну из книжных полок, с громким хлопком взорвался, словно праздничный фейерверк, и дерево тотчас зашипело и обуглилось. Тогда Киллер рискнул оглянуться. Вслед за ними, судорожными рывками, двигался ужасный клубок извивающихся щупалец, растущих из светящегося комка полужидкой плоти. На подвижной поверхности то появлялись, то исчезали безумные лица, отдельные глаза и хихикающие рты. Изнутри били лучи красного и голубого света, и от разноцветных пятен на стенах архива рябило в глазах. И еще один ослепительный яркий заряд полетел в их сторону, и Киллер, толкнув Зиндермана, бросилась на пол. Сгусток света ударил в полку совсем рядом, и в воздух полетели горящие книги и щепки. Ужасный монстр двинулся по проходу с удивительной ловкостью, используя длинные эластичные щупальца, и Киллер заметила, что он пытается обойти их сбоку. Услышав позади сводящий с ума издевательский смех, Эуфратия рывком подняла Зиндермана на ноги. Итератор уже немного пришел в себя после удара, и они снова побежали по извилистым переходам между рядами полок к выходу из зала. За спиной раздался рев пламени. Это чудовище протолкнуло свою тушу в узкий проход, и от соприкосновения с его плотью книги превратились в факелы розового огня. Киллер уже видела впереди конец прохода и чуть не рассмеялась, услышав тревожный вой пожарной сигнализации. Теперь, наверное, кто-нибудь придет им на помощь. В противоположном конце прохода раздался взрыв, и Зиндерман, споткнувшись, упал и увлек ее за собой. Они свалились друг на друга, но отчаянно продолжали карабкаться вперед, стараясь как можно быстрее увеличить дистанцию, отделяющую их от ужасного существа. Киллер перекатилась на спину, а чудовище уже протискивалось между рядами полок совсем близко. Его полужидкая туша как будто переливалась сквозь узкие места, и на аморфном теле сверкали злобные глаза и широкие зубастые пасти. Раздался визг, и чудовище плюнуло в ее сторону сгустком голубого огня. Уже зная, что все бесполезно, Эуфратия зажмурила глаза и вытянула вперед руки, пытаясь уберечься от смертоносного пламени. Внезапно на нее обрушилась тишина, а ожидаемый удар так и не последовал. «Торопитесь!» — раздался чей-то дрожащий от напряжения голос. «Я не могу больше его сдерживать!» Киллер обернулась. На пороге архивного зала, вытянув перед собой руки, стояла закутанная в белый балахон Инг Майя Синг, главный астропат духа мщения.